Врача небесного молила Иисусе хвальная, да скорбь родителям о Твоима, отшествием учиненная, на радость приложится. Оставила бы сия преподобная, да Христове послужиши и за родших Тя молишися, тем же Тя хвалим достойно.